и мафиози ушли, пытаясь не терять свой шарм суровых и опасных парней. Стинки громко выдохнул и сообщил остальным, что чуть не обосрался от испуга. Лесси причитала, что ей все это не нравится, но в целом путники не решились бежать прочь из города, и все же согласились сходить на эту встречу. Рискнув оставить бедного Горти одного, они забрали с собой все еще растерянного Бетона, и Стинки повел их в особняк Элкинс-клана, но сам предпочел держаться подальше от этого места. Особняк находился недалеко от казино клана, за несколькими домами, и на самом деле был зданием полицейского участка. Похоже, это место было выбрано не случайно, как главный штаб клана, и этот факт доставлял мафиози какого-то сорта удовольствия. На их улицах было практически пусто. Весь мусор и довоенный хлам были тщательно убраны, кроме нескольких осветительных столбов, что были в рабочем состоянии, неплохо сохранившегося полицейского автомобиля, используемого в качестве достопримечательности, и нескольких восстановленных мусорных бочков. На страже входа стояло четверо парней, немного посверлив путников своими суровыми взглядами, они практически без слов пропустили их внутрь. В здании также все было тщательно убрано, большая часть офисной мебели была заменена на домашнюю, вытянутую из соседних, брошенных домов. Здесь были далеко не только бойцы клана. Слышался детский лепет, женская речь, на повышенных тонах, иногда с уже знакомым путником акцентом, а иногда и на каком-то другом языке вовсе, который казался Люси совершенно непонятным, но куда более мелодичным, чем их собственный. Тут пахло парфюмом, куревом и выпивкой, также доносились нотки какой-то приятной, домашней стряпни. Вооруженные ребята провели путников мимо бывших тюремных клеток, где сейчас находилось двое несчастных на вид мужчин, и по лестнице на третий этаж. Вниз по лестнице, навстречу их большому отряду, пробежали трое ребятишек, чуть не сбив с собой половину народа. Троица играла, вооруженная настоящими пистолетами, но, кажется, незаряженными. Один из них врезался в рейнджера с такой силой, что Билл ощутил удар в живот и испугался, что малец серьезно пострадал. Но, потерев лоб, темноволосый мальчишка засмеялся и сказал: «Вау, а у вас крутая броня, мистер. Когда я вырасту, то обязательно куплю себе такую же. Вы будете работать на дядю Джуна». Но прежде чем Билл успел что-либо ответить, один из людей клана отвесил сорванцу под затыльник и заругал его. «Ты должен называть его падре», — сурово напомнил мафиози, не забывая об уважении. «И хватит бегать тут, как безумцы. Разве вы не видите, что взрослые работают?» Мальчишка пробубнил извинения, и троица быстро скрылась, пока им не досталось еще больше. Кабинет падре находился на третьем этаже, и раньше, вероятно, служил главному полицейскому. Внутри, на двух невысоких диванах изысканной работы сидели двое мужчин в дорогих костюмах. Между их диванами находился невысокий столик, на котором были разложены деньги, карты, пистолеты и патроны, выпивка и стаканы, пепельница с тлеющими сигарами и даже немного порошка Каина. У одного из них, сильного на вид, на лице был небольшой шрам, другой был в фиолетовом костюме и выглядел как кинозвезда на довоенном плакате. Костюм прямо кричал о том, кто тут главный, но сам мужчина выглядел весьма молодым. По крайней мере, все путники представляли босса или падре старше и суровее. Мужчина со шрамом на лице с ухмылкой поглядывал на гостей, а вот второй расплылся в приветливой улыбке и предложил путникам сесть. «Вы можете идти», — сказал он звонким голосом, обращаясь к своим людям. Те немного медлили, с подозрением взирая на гостей, но босс сказал, что все будет хорошо. Какое-то время путники собирали по всей комнате стулья и рассаживались, немного растерянные от всей этой ситуации странной приветливости. «Виски, кофе, воды, водки, вина, Каина», — приветливо предлагал падре, но путники растерянно молчали. «Кофе». Неожиданно, переборов скованность, выпалил Генрих, которому очень нравился этот напиток, а после него решимости набралась и Люси. Босс выкрикнул имя одного из своих людей, и тот быстро влетел в комнату, держа наготове Томми Ган, но внутри, к его удивлению, все было тихо. Падре что-то проговорил на другом, мелодичном языке, и его человек, кивнув головой, скрылся. «Как вам наше казино? Вам понравилось?» — весело спросил падре, и путники дружно закивали головами, общим хаосом голосов вознося разного рода похвалы. «Хорошо, друзья мои, мне всегда приятно, когда наше заведение радует культурных людей, которые обладают достаточными умом и воспитанием, чтобы его оценить. Спасибо вам». были ли это просто приличия, или главарь клана и вправду был так вежлив и приветлив. Но от подобного отношения путники смущались еще сильнее. Босс представился как мистер Джуна, и пока темноволосая девушка не принесла на подносе десяток чашечек кофе, расспрашивал путников о всякой всячине. Кофе очень приятно пахло, и в конце концов всем путникам досталось по чашке, как и самому Джуна. И только его товарищ, которого представили как Марка, остался без кофе, но, похоже, оно ему и не было нужно. Сам Джуна также пил скорее для вида, но старался больше общаться со своими гостями. Потом приличия окончились, и падре Джуна стал серьезнее. Он окинул пронзительным взглядом путников, периодически переводя его на своего товарища со шрамом, после чего настала продолжительная пауза. «Надеемся, Энрико не был слишком неприветливым», — спросил Марко, раскидывая между собой и боссом карты. «Он был весьма мил», — ответила Люси, хотя и с отрядом автоматчиков. Оба мафиози заулыбались и захихикали, и Марко продолжил. «Простите его, Энрико хороший каппа, умеет быть ласковым, когда нужно, и суровым, когда необходимо, но он иногда любит покрасоваться. Мы знаем, кто вы», — сказал он, неожиданно, и взглянул на рейнджера. «Но не беспокойтесь, ваша предрасположенность к легавому закону не тревожит мистера Джуна». Билл взглянул на босса, но Джуна только улыбался в ответ. «Знаете, рейнджер», — продолжил Марко, — «времена меняются. Вы несете закон в пустоши, и даже я соглашусь, что он там не помешает. Мы же закон здесь, и пока вы соблюдаете наши законы, в нашем городе, вы здесь уместный гость. Вы сохраните мою личность в тайне», — напрямую спросил Биллу. «Наверняка у вас есть недоброжелатели», — без улыбок заговорил мистер Джуна. «Неосторожно с вашей стороны считать всех глупцами в этом городе». «Я так не считаю», — ответил спокойно Биллу. «Тогда вы были просто неосторожны», — продолжил падре. «Хотя, возможно, у вас и не было другого выхода, это, конечно, можно понять. Но не думайте, Биллу, что мы вызвали вас и ваших друзей, чтобы запугивать, или что-то в этом роде. Похоже, вы неплохо проводите здесь время, а ваш товарищ даже победил на гонках этих полудиких о. Мистеру Джуна нужна ваша помощь», — заговорил Марко, перемещая свои карты. «Мистер Джуна хочет попросить вас об услуге, которая должна остаться в тайне. В ответ он щедро отблагодарит вас, сохранив также и вашу тайну». Биллу сразу же не понравились намеки Марко, ведь он ожидал услышать о каком-то грязном деле. «Не волнуйтесь, законник», — сказал Джуна, перекладывая свои карты. «Мы в определенной степени уважаем ваши чувства правил, и не стали бы просить о чем-то, что идет вразрез с ними. Если это так», — проговорил Биллу, — «ваша тайна будет также сохранена». «Спасибо вам, рейнджер Биллу», — с грустной интонацией после паузы проговорил мистер Джуна, и сделал первый ход, отпив из стакана с выпивкой. «Вы знакомы с историей нашего города? Нам рассказывали, что именно ваши предки начали восстановление», — ответил Биллу. «Да, благодаря Илкинс клану это прекрасное место существует. Илкинс клан основал его, Илкинс клан сделал его цивилизованным и наполнил смыслом. А ведь вы хорошо знаете, какова она жизнь там, в пустоши. Илкинс клан — главная сила в этом городе, дружба с нами весьма полезна, и ваша услуга никогда не будет забыта, будь вы хоть трижды законником. Меня тревожит только лишнее кровопролитие», — осторожно намекал Биллу. «Пока оно не планируется, рейнджер», — заговорил Марко, делая ответный ход и несколько затяжек своей сигары. «Вам всего лишь нужно провести расследование. Думаю, законнику вроде вас не нужно объяснять значение этого слова. Что у вас произошло?» — спросил Биллу, но мафиози не спешили отвечать, а долго переглядывались. «Пропала», — заговорил падре, — «моя дочь, Джессамина, чуть выше вашей девушки, смугловатая, и также с черными, длинными волосами, глаза карие, но выглядит моложе на пару лет, ей недавно исполнилось 15, с трудом скрывая тревогу, — говорил отец. В этот момент образ лидера крутой мафиозной организации дрогнул. Глаза Джуна искали поддержки в неизменно суровом взгляде его телохранителя со шрамом на лице. «Это очень красивое имя», — сказала Люси, стараясь в чем-то подбодрить грустного отца. «Красивое и благородное», — ответил Джуна. «Жаль, характер ей достался совсем неблагородный. Не раз я ей твердил, чтобы без охраны никуда не ходила. И разве я запрещал ей веселье? Нет, гуляй, сколько тебе влезет, но в наших заведениях, кроме борделей», — добавил Марко, доливая бренди в стакан. «Кроме борделей», — согласился падре. «Но нет, ей нужно было ходить самой, потому что иначе это чертова слежка. И да, при этом обязательно нужно ходить в какие-то сомнительные места, в которые даже больные психи заглядывают с опаской. «И вы позволяли дочери?» – спросила Лесси, тут же проникшись историей бедной девочки. «А что я мог? Запереть ее? Посадить на цепь? Как бы вы поступили на моем месте? К тому же я понимаю, что она хотела быть счастливой. Но чем больше я позволял, тем больше она срывалась с этой чертовой цепи». «Девушка воспитывалась хорошо», – заговорил Марко, когда Джуна притих. «Но характер у нее очень суров, как на девушку, особенно если учесть, что ее мать настоящая леди. В молодости такое бывает, но Джесси уже перегибала палку. Нельзя проявлять неуважение к собственному отцу, особенно когда твой отец очень уважаемый человек. Однажды я ударил ее», — признался мистер Джуна. «Так, пощечина, за то, что она оскорбила меня перед моими людьми. С тех пор наши отношения стали еще хуже, и я, признаться, не совсем понимал, как все исправить. Я готовил ей большое будущее, не здесь, в Фениксе, полагая, что Джесси воспримет положительно идею находиться подальше от меня, а со временем может что-то даже поймет, почему семья – это самое дорогое в наших жизнях. После всего этого, вы исключаете вариант побега?» – спросил Билл, записывая какие-то детали в блокноте. «Полностью нет», – ответил Марко, – «но найти каких-либо следов не удалось. Ариетары наши люди патрулируют вокруг города даже ночь. Она прямая и наглая, но это, пожалуй, было бы слишком даже для Джесси. Мы склоняемся к варианту похищения. Правда, дело в том, что никто в здравом уме, да и не в здравом, не прикоснется к ней даже пальцем. Все знают, чья это дочь. Пользовалась ли она этим?» – спросил Генрих, на что отвечал Джуна. «Нет, я думаю, быть особенной из-за своего отца, ей было противно, неприятно. И с другими людьми она вела себя сдержанно, даже с прислугой. Есть и еще одна деталь», — продолжил Марко. «Мы по-тихому предприняли поиски. Конечно же, никто ничего не нашел, ведь наши люди хорошо известны, как и те, кто с ними сотрудничает. Но, похоже, двое наших ребят нашли какой-то след, а мы нашли их мертвыми в старой канализации. Обыскали все, но ничего, ни следа. Поэтому мы склоняемся к варианту похищения», — продолжил Падре. «А это значит только одно: кто-то пытается повлиять на меня. Мы бы могли вверх дном перевернуть весь город, но это может привести к конфликтам и разрушить все наше равновесие. Я люблю Джессамину, но рисковать честью и репутацией всего Илкинс-клана не могу даже ради нее. И потому вы настоящий лидер», — поддержал его Марко. «Важно сохранить произошедшее в секрете, особенно пока мы не знаем, ради каких целей ее похитили и кто. Она пропала 5 дней назад, просто вышла из дома, в переулках скрылась от приставленных к ней ребят, и все. Никто ничего не видел, и не знает, или не хочет говорить. Я бы лично пытал всех подряд, но у нас даже нет подозреваемых. Это непросто», — честно признался Рейнджер, намекая на то, что, имея такую скудную информацию и необходимость скрывать, кого они ищут, это чуть ли невозможно. «Вы законник, вероятно, ближайший на сотни миль во все стороны», — сказал Джуна с грустью. «Вы чужие в городе, и я надеюсь, что это поможет вам узнать что-то, что-то не расскажут нашим парням. Если это возможно, прошу вас, найдите ее, какова бы ни была ее судьба. Если жива, спасите. Если нет, истребите ее обидчиков. Если сбежала, верните. Я не стану бить ее или привязывать к батарее. Мне важно знать наверняка. Я очень щедро отблагодарю вас и ваших людей за работу и за молчание. Мы сделаем все возможное», — ответил Билл. «И даже больше этого», — добавила с тревогой Люси. «Спасибо вам», — грустно отблагодарил их Падре Джуна и подал со стола небольшой мешочек с монетами, сказав, что это задаток. Даже задаток был весьма щедрым. Путники поначалу отказывались, ссылаясь на то, что пока еще ничего не сделали, но Марко настоял, намекая, что их отказ может быть воспринят как оскорбление. Провожая путников, он рассказывал им разного рода детали происшествия и добавил, что принятый задаток немного успокоит мистера Джуна, так как уверит его в том, что нанятые им люди искренне постараются. Люси заметила телохранителю, что они бы сделали это и бесплатно. Но, когда Рейнджер и Ко покинули особняк клана, Лесси заметила, что от щедрого предложения было бы глупо отказываться. «Теперь уже и не откажемся», — хихикнув, сказал Шарк. «А если ничего не найдем, мне кажется, на всякий случай стоит покинуть Дримленд. Тогда нужно поторопиться и со вторым осколком», — заметил Генрих. «С чего будем начинать?» — спросила Люси, искренне переживая за судьбу девочки и готовая к действиям прямо с этого момента. «Со всего сразу», — хихикнув, сказал Хартсон. «В таком большом городе, и чтобы никто ничего не видел, так не бывает. Нужно только подумать, где искать и как правильно спросить. Начнем с канализации», — сказал Биллу, с сожалением вспоминая утрату своего старого друга Чубы, который наверняка сумел бы что-то вынюхать. «Нужно также найти стенки». Вскоре их глаза и уши в городе отыскал их сам, и путникам пришлось посвятить своего верного карлика в еще одну тайну, несколько раз напомнив, чтобы он не вздумал никому болтнуть лишнего. Но Стенке не нужно было объяснять подобное. Он не раз слышал слухи, и даже был свидетелем того, как мстит Элкинс клан, а потому хорошо понимал всю серьезность набирающих силу событий. Он пообещал очень осторожно разнюхать что-то на эту тему, особенно, по его мнению, на бедных окраинах могли быть какие-то свидетели, которые не стали бы иметь дел с людьми клана. Канализация же не дала ни единой зацепки. На одной из стен все еще были следы крови одного из мафиози, которых по-тихому изрезали ножами. Как и люди из Элкинс клана, путники прошлись далеко вдоль тоннелей, столкнулись с агрессивными крысами, но натыкались только на тупики, завалы или провалы и старые скелеты. Лазанье по вонючим канализациям утомило их, и, решив, что на этот день достаточно приключений, они вернулись в гостиницу отмываться. Когда Рейнджер и Люси занимались любовью перед сном, девушка была не особо вовлечена в совместное действо. Позже ночью она плохо спала, терзаемая мыслями о судьбе несчастной девочки. Билл обнял Люси, и она грустно прошептала, что боится даже представить себе, что может происходить с дочкой старшего мафиози. Рейнджер хотел бы успокоить любимую, пообещать, что они обязательно найдут что-то, но пока даже не мог представить себе, с чего начать. Но сердце подсказывало ему, что они и даже сам отец девочки что-то упустили, возможно, даже нечто простое или очевидное. С этими мыслями Билл неспокойно заснул. Железный Сэм с нетерпением и раздражением ожидал, когда же окончится этот чертов вечер, и изнывал от предвкушения. Как спонсор сегодняшних боев, он присутствовал на арене и без интереса наблюдал за тем, как опытные бойцы лупят друг друга, стреляют, сражаются с выловленными в пустошах мутантами. Толпа зрителей сидела на высших ярусах и кричала словно безумная. Их тени, отбрасываемые прожекторами вокруг арены, напоминали бесформенную массу движения и щупалец, ползающих по песчаному полу. Тут пахло немытыми телами и алкоголем, и, похоже, никому не было скучно. Кроме спонсора, о котором между боями напоминал ведущий, и толпа вновь благодарила Сэма за вечер. Наконец-то закончился последний бой, где толпа опытных гладиаторов разыгрывала из себя неопытных караванщиков, на которых напали кровожадные мутанты. Испуганную живность выгнали из встроенных в стены клеток при помощи электрокнутов. Подставные караванщики в кожаных и армированных бронекостюмах отстреливались из двуствольных дробовиков и устаревшего оружия, скрываясь на повозках. Некоторые ратскорпионы и кротокрысы пытались их атаковать, другие просто бегали по арене, стараясь найти какое-нибудь укрытие. Самые смелые из гладиаторов с самодельными мечами в руках отправились в ближний бой, чтобы порадовать толпу зрелищем. Несколько взмахов, и крупный ратскорпион ползает по песку, пуская зеленоватую жижу и внутренности по арене. Толпа ревет, приветствуя караванщика, гладиатора, другой пытается также заслужить немного славы, и разбивает как горшок голову одного из зажатых к стене кротокрысов. В конце все воздают хвалы Сэму, а он быстро благодарит народ Дримленда, отбросив в сторону сраный микрофон, и опираясь о трость, хромая, чуть ли не бежит в свое заведение, да с такой скоростью, что его ребятам приходится почти догонять его. Сэму достали то, о чем он просил. Смуглая дикарка с черными волосами, но темными глазами. Лицо также не было идеальным, да и атмосфера вокруг этой особы была не такой, как вокруг недавней гости Сэма, но выбирать было не из чего. Сэм говорил дикарке, что делать, она кривила лицом от одного только вида толстяка, но, похоже, ей были очень нужны деньги, да и по мнению хозяина ремня и плети экзотика в их заведении не помешает. Вскоре Сэм страстно овладел ею прямо на столе, пока другая девушка, светловолосая и куда более опытная, ласкала его пухлое тело в других местах. Через несколько минут толстяк совсем забылся, и полностью погрузился в удовольствие от овладения своей фантазией. Под крики и стоны новенькой Сэм ускорялся все быстрее, пока в страстных конвульсиях не залил тело дикарки, со словами: «Как ему хорошо! Теперь ты сюда!» — прикрикнул он на блондинку и перекинул ее через стол. «А ты одень это и возьми меня», — сказал Сэм, передавая дикарке что-то внешне напоминающее искусственный член. Лицо новенькой скривилось еще больше от удивления и омерзения, и она уставилась на свою наставницу-блондинку. Но наставница только подтвердила слова Сэма и объяснила, что нужно делать. Шепча себе под нос дикарские проклятия, девушке пришлось повиноваться, преодолевая ужасное омерзение. Сэм застонал, а потом скомандовал: «Теперь возьми нож и подставь под мое горло. Да, вот так, сильнее, но осторожно, не то будешь кормить червей прежде, чем я стеку кровью». Дикарка вновь прошептала ругань на своем языке и сделала, как ей говорили. Если бы здоровый человек внезапно увидел веселый паровозик, который устроил Сэм со своими девушками, пожалуй, прежней его жизнь бы не стала никогда. Понимание Сэма о грязненьком в интимных отношениях явно превосходило силу фантазии всех живущих на Земле в те дни. Когда же веселье было кончено, Сэму сообщили, что прибыла еще одна особа, которую он ждал. Закутавшись в халат, Сэм с гордым видом направился в местный кабинет, хотел сесть за стол, но вздрогнул от испуга, заметив движение в темноте, среди стульев. «Твою мать!» — проворчал он, разозлившись на свою гостью. «Я чуть не обосрался от страха. Как ты сюда влезла?» В ответ раздался игривый смех, гостья клацнула включателем лампы, и на свет показалось милое, улыбающееся лицо с короткой стрижкой. «Сэм, милый, ты такой напряженный. Раньше ты был спокойнее, увереннее в себе». «Да, да, спокойнее», — ворчал толстяк, сел за стол и закурил. «То, что ты была одной из моих любимых сотрудниц, еще не значит, что ты можешь позволять себе такие вольности. Как ты сюда проникла? Сквозь окно. Стил с боем мимо охраны, вскрыла отмычкой дверь. Опустим детали. Поверь, как я и обещала, против тебя я никогда не пойду». Необе села за столом еще раскованнее, игриво поглядывая на Сэма, пока тот нервно курил и ворчал на своих бесполезных охранников. «Ну, так расскажи мне, зачем ты меня звал?» «Поверь, у меня хватает своих забот. У тимстеров почти всегда есть для меня работа. Но, по старой дружбе, я готова тебе помочь», — пропела девушка, катаясь на стуле то в одну, то в другую сторону. Сэм помедлил с ответом, выпустил дым и пристально взглянул в лицо девушки. «Хочу попросить тебя об одной маленькой услуге». «Маленькой?» — игриво хихикая, повторила Ния. «Хочу, чтобы ты проследила за одной интересующей меня особой. Никого не нужно убивать, просто постарайся разузнать о ней все возможное». «И все?» — разочарованно пропела девушка. «Скукота. Хотя, она симпатяшка, не вздумай». Тут же обиделся толстяк, чем вызвал прилив очередного смеха у своей ночной гости. «О, кто-то запал в твое железное сердце? Да, милый, хватит издеваться. Ты поможешь? Ну, если подумать, это может быть по-своему весело, я надеюсь». Сэм заулыбался, довольный согласием шпионки. Утром, когда путники заканчивали завтракать, прибежал Стинки и без какого-либо приглашения просто уселся за их стол и принялся поедать остатки. С торжественным возгласом он сообщил своим товарищам, что купил ароматное, довоенное мыло и впервые в жизни хорошенько отмылся. На вопросы о том, удалось ли ему что-то узнать про девочку, карлик ответил: «Я половину внешнего города порасспрашивали», — ответил Стинки, с жадностью пожирая мясо и хрящи на лапке какого-то существа, явно относящегося к виду грызунов. «Нет, я не говорил, о ком именно расспрашиваю, не всегда вообще упоминал о девочке. Никто ничего подозрительного не видел, но есть одна штука, о которой мафиози вам не рассказали». «Да они, наверное, в нее и не верить». В комнату постучались, это была девушка, сотрудница гостиницы, и она наконец-то принесла заказ Люси. Целая миска какао с сахаром, куда добавили воду и чего-то жирного. О, за это пришлось щедро заплатить, но счастливая девушка застонала от удовольствия уже от первой ложки. Лесси быстро присоединилась к угощению, и другие также, один за другим. Сдали раздражение Люси поглядывала на своих товарищей, лезущих своими ложками к ее шоколаду. «Раз так, закажу еще одну, а может и две», — подумала она обиженно, а после сладкого ей захотелось соленых овощей, которые раньше она терпеть не могла. «Ну, во-первых, продолжал Стенки, в городе уже давно поговаривают, что появился маньяк, зверски убивает людей, и все такое. Тут у вас, наверное, каждый день зверски кого-то убивают, заметил Генрих, попивая травяной отвар вместе с Биллом. Не каждый, не всегда зверски, но просто есть что-то необычное в этих некоторых убийствах, словно они со смыслом. Кто-то уже даже успел напридумать истории о том, что наш местный мститель, ночной волк, появился, чтобы бороться с этим маньяком-убийцей. Ха-ха, вот так глупости, правда, нервно выпалил Гортун. Его товарищи с удивлением посмотрели на парня, но не обратили внимания. Чего только люди не придумывать, когда им скучно, правда, мстители, маньяки, глупость. Ха-ха, в любом случае, продолжил Стенки, если маньяк есть, убить и растерзать невинную, почти что, девочку, где-то в темных переулках, да еще и дочь крутого босса, пожалуй, было бы для него типа как достижение. Нет тела, сказал Билл, на что карлик вначале удивился. Он бы оставил тело, а может и нет. Облизывая пальцы, с энтузиазмом детектива, продолжал Стенки. Может, она сейчас в его логове, все еще жива, но покалечена, истерзана. Может, он ее насилует, и при этом отрезает кусочки плоти. Хватит, Стенки, не выдержав, вскрикнула Люси. Ты что, болен, или что? Или может, ты и есть тот самый маньяк? Путники дружно хихикали, хотя ситуация была совсем не смешной, и они понимали это. Прости, промямлил карлик, я только предполагаю, будь она хоть дочкой самого плохого засранца за всю историю города, но все же не заслуживает такого. Есть у меня одна идея, но вам она, наверное, не понравится. Есть у нас тут на задворках один парень, его называют Джонни Псионик. Он типа шаман, или колдун, или что-то такое. Говорят, он может видеть вещи, чувствовать прошлое и будущее. Да, смейтесь, смейтесь, сказал он, обращаясь к Лесси и некоторым другим членам отряда. Но если бы у него не было дара, люди бы о нем не говорили. Сила и духи, реальность. С мудростью проговорил Гортун. Рейнджеру эта идея не совсем понравилась, и, по его мнению, не понравилось бы и отцу девушки, что он нанял людей, занимающихся такими глупостями. Как ни странно, Гортуна поддержала Люси, которой во многом просто хотелось посмотреть на еще одну местную диковинку. Но, пока они раздумывали над посещением псионика, решили навестить тот магазинчик китайца, о котором упоминал Стенки. Карлик заверял, что проблем на территории азиатов быть не должно, но все же предупреждал своих друзей, чтобы они вели себя сдержаннее, ведь узкоглазые любят вежливости и такую хрень. В районе азиатов было не так много интересных особенностей. Многие здания, которые им достались, до войны имели административное назначение и были украшены статуями суровых, обнаженных мужчин и вдохновленных женщин, одетых в длинные платья. Была на их территории школа, в которой теперь жили люди, завод и водоочистная станция. Станция все еще использовалась городом, насколько это было возможно, но в большинстве ее подземелья и подземелий местного завода китайцы выращивали травы, из которых делали наркотики или медицинские препараты странного способа изготовления. В бывшей церкви были заметны люди, что занимались странными, боевыми искусствами, а среди них встречались выбритые наголо монахи. Было у китайцев все как-то по-своему, необычные украшения, таблички магазинов и заведений с ихними письменами, которые казались Люси, да и подавляющему большинству ее товарищей какой-то дикой хренью, и было неясно, как они вообще могут это понимать. Были тут и свои торговцы едой, и даже если в ней использовались уже знакомые ингредиенты, вкус, все же, мог быть иным. На окраинах Дримленда у азиатов были свои возделываемые поля, которые упирались практически вплотную в ближайшие ветрогенераторы тимстеров. Китайцы были готовы обрабатывать большие участки земли, но суровые условия пустоши губили большую часть их урожаев. Поэтому было проще получить хороший результат на маленьком, но тщательно ухоженном клочке земли. Нужно заметить, что в их районе было немало европейцев, живущих тут, идущих по каким-то своим делам, либо просто слоняющихся без дела. На двух местных мастерских работало немало не китайцев, да и в целом, несмотря на заметное размежевание между разными народами, сотрудничество их также было весьма значительным. Когда путники двигались убранными от большинства хлама улицами, некоторые опасные местные ребята с подозрением поглядывали на их отряд, но никакой агрессии не проявляли. Кроме палаток с едой, здесь встречались и другие, с растянутыми вокруг покрывалами, в тени которых люди пили травяные отвары и алкогольный напиток, окрашенный травами в зеленый цвет. Рядом с одной из таких палаток возвышался один из китайцев, используя в качестве пьедестала кучу деревянных ящиков. Вокруг него собралось немало народу, он что-то пропагандировал на их языке, часто жестикулируя. На вопрос путников, кто это, Стенки ответил: «О, это как бы главный узкоглазый», без зла сказал он. «Они называют его председатель Вейдун, не самое сложное из их странных имен. У них типа разные семьи, но он что-то вроде выбранного старейшины. Говорят, он часто им мозги полощить, мол, нужно лучше работать, больше, помогать друг другу, и не забывать, что они едины. Ну, и всякую чушь в этом роде. Вроде они и сами не понимают, что к чему». Люди слушали председателя, иногда молча, иногда что-то кричали ему в ответ. Местами речи Вейдуна казались даже какими-то агрессивными, но с другой стороны их язык казался вообще очень эмоциональным. Лавка торговца находилась чуть ли не на северо-восточных задворках Дримленда, в комплексе разрушенных зданий, где более-менее уцелело одно помещение с подвалом. Здесь и находился магазинчик с цветастой вывеской, где кроме китайских иероглифов была и надпись на английском: «Магазинчик дядюшка Цзяньпин. Добро вам пожаловать». Люси хихикала с такой вывески, а Генрих указал пальцем на виднеющиеся вдали ветряные мельницы, на одной из которых явно работали люди. Ему захотелось посмотреть на это чудо довоенных технологий, но Стенки разочаровал бывшего адвоката, сообщив, что территория с восстановленными генераторами огорожена колючей проволокой, тщательно охраняется тимстерами и их охраной, и что чужих туда не пропускают. Несмотря на то, что магазинчик находился среди заброшенных руин, внутри было весьма прибрано. И вправду, здесь была всякого рода всячина, и о предназначении некоторых предметов можно было долго гадать. Кому могло понадобиться покупать такой хлам? Это оставалось загадкой, но зато Люси было что посмотреть. Во-первых, целая куча книг. Были тут и цветастые комиксы, но в основном серьезные книги в хорошем состоянии, многие из которых были о серьезных вещах, вроде продвинутой электроники или механики. Много разной посуды, некоторые экземпляры были коллекционными, рекламными заманухами прошлого, что-то было современного производства. Статуэтки и безделушки, довоенные игрушки, хорошо сохранившиеся ткани и неплохо одежонки. Немного рваные плакатики, картины и даже стопки пыльных фотографий, иногда сделанные с каким-то смыслом, а иногда просто портреты людей, семей, вещей. Была здесь и довоенная электроника, радио, стиральная и сушильная машины, пара компьютеров, утюги, фены, плитки, разбитые камеры и даже фрагменты тяжелой машинерии, в свое время управляющей вентиляцией, отоплением или электроэнергией. Большинство из этой электроники казалось совсем нерабочей. Были тут и вещи странные, вроде мусорных бочков, автомобильных колес, рыболовецких снастей и всякого рода хлам. Все это было свалено кучами, часто в пыли, но в то же время всему было предан некий порядок, что вместо ощущения помойки создавало теплое и приятное чувство какого-то неуловимого уюта. Когда путники открыли дверь, мелодично зазвонили колокольчики. Люси быстро прекратила все свои насмешки. Вот оно, царство ее мечты. Да, по большей степени это был хлам, но она словно попала в храм, посвященный прошлому. Очень быстро девушка совершенно забылась и начала с восхищением осматривать лавку и ее товары. Гартун также с интересом прикасался к вещам вокруг и словно пытался проникнуться местными духами. Многие вещи также привлекли внимание Генриха, а Шарк оседлал стоящий в углу мотоцикл, попытался завести, но, похоже, тот совсем не работал. Внимание Лесси привлекла в основном только одежда, Бетон осматривал игрушки, а Хартсон уделил внимание фотографиям прошлого. Вскоре, беззвучно, словно тень, появился и хозяин магазина. Старичок дружелюбно улыбался, у него были длинные седые бородка и усики, кожа морщилась, и сам он казался худым. Но, несмотря на старость и худобу, старик совсем не казался немощным. Более того, Билл сразу заметил его вытянутую осанку, жилистость и крепость рук. Можно было ощутить силу постоянных тренировок, скрытую в, казалось бы, старом теле. «Нихао», — сказал радостно старик, и вытянул вперед обнятый левой ладонью правый кулак. «Доброе утро, и добро пожаловать. Как приятно, когда посетители приходят с самого утра. Еще приятнее, когда они что-то покупают», — сказал старичок и весело засмеялся. Его смех и улыбка были столь позитивны и доброжелательны, что путники не могли не улыбнуться в ответ. Большей своей частью они тут же ощутили расположение к этому дядюшке, который своей энергетикой словно насыщал других позитивом. «Меня называют дядюшка Цзяньпин. Вы можете просто дядюшка. Ну, или как вам будет угодно. Проходите и смотрите. Уверен, вы обязательно найдете здесь что-то, что понравится вашему сердцу. У вас тут столько всего». С сияющими глазами заговорила Люси, сердце которой было покорено этим местом. «Вы тоже собираете? Хм, пожалуй, нет. Ха, вы не первые из любителей прошлого, кто сюда приходил», — весело ответил старичок. «Не удивляйтесь, это заметно сразу. Вы так милы в своей искренней реакции. Знаете, что? Возьмите себе любую вещь здесь, какая понравится, бесплатно». Глаза Люси засияли сильнее и забегали еще быстрее. Финансы позволяли им купить все, что ей только захочется, но выбрать что-то бесплатно, это было еще веселее и приятнее. Пока девушка увлеченно перебирала всякий мусор торговца, остальные также продолжали осмотр, и только Билл сохранил свою бдительность. В какой-то момент он ощутил на себе пристальный взгляд китайца, их глаза застыли друг на друге, оценивая и проникая в скрытое. В этот момент дядюшка Цзяньпин показался Рейнджеру чем-то иным, чем-то большим, чем он казался большинству простаков, более серьезным, более опасным. Казалось, Цзяньпин уловил мысли Билла, улыбнулся ему, но совсем не так, как дружелюбно улыбался всем остальным до этого, но словно говорил: «Ну да, ты прав, парень, вижу, вас не удивить простыми вещами», — серьезно сказал он, все еще смотря на Билла. «Что ж, прошу простить, к сожалению, наш скромный магазин может предложить только это, странник». «Это не страшно, уважаемый дядюшка», — ответил Билл сдержанно. «Но мы надеялись приобрести у вас несколько стелсбоев». «Стелсбоев?» — удивился китаец. «С чего вы взяли, что они у нас есть?» «Нам сказали, что искать их в других местах бесполезно. Посоветовали обратиться к вашему народу, сославшись на его экономность. А ваш магазин — единственное место, где продают что-то кроме еды и препаратов». «Да, и правда так», — с улыбкой заметил дядюшка. «Слишком много зла можно наделать при помощи таких штук. Можно поинтересоваться, зачем они вам нужны?» «Мы стараемся не делать зла», — ответила Люси, все еще задумчиво перебирая довоенные безделушки, но при этом внимательно слушала разговоры. «Я умею использовать их, особенно в бою. Нам уже не раз пришлось бороться за свою жизнь, и не только за свою». «Понимаю», — ответил старичок, немного помялся на одном месте, размышляя, и добавил: «Я верю вам, вы не похожи на злых людей». Сказав это, он взглянул на Шарка и Бетона. «В целом, думаю, для вас я сумею найти несколько штук, иначе мое старческое сердце не сможет оставаться спокойным, опасаясь за жизнь столь милой девушки». Люси улыбнулась и поблагодарила в ответ дядюшку. Пока старичок ворчал и возился под прилавком, извлекая из груды ящиков разный хлам, пытаясь найти электронику, путники определились с сувенирами, которые желали приобрести. «Вот», — устало выдохнув, сказал Цзяньпинь, — «разные модели, это вообще военное, но все рабочие. Правда, в наше время вещь это редкая, и вы уж простите, но низкой цена быть не сможет». «Ну, еще бы», — недовольно проворчала Лесси. Некоторые из путников подошли к прилавку поглазеть на стелсбои. Вокруг кассы и позади старика на множественных пыльных полках была расставлена разная мелочь, которая должна была привлечь внимание и хотелку покупателя, даже если сам человек ничего такого покупать не планировал. Игривый взгляд Люси застыл на нескольких журналах со скудно одетыми девицами на обложках. Она захихикала, и бедный старик, заметив ее взгляд, начал неловко оправдываться, что такие штуки пользуются спросом. В этот момент в магазинчик забежал молодой китайский парнишка, чем-то встревоженный, и, заметив целую кучу народа рядом с Цзяньпином, растерялся. «О, Венин, ты чего так встревожен? Заходи, заходи, не смущайся». Но молодой парень все так же глядел растерянно на путников и немного успокоился, смущенный видом этих европейцев, несмотря на то, что путники всячески пытались ему улыбаться и казаться приветливыми. «Чего молчишь? Не стой как истукан, заходи и говори. Это хорошие люди, пусть и странники из пустоши». «Шу-шу», — промямлил что-то парнишка и застрекотал на азиатском языке. Его речь казалась такой забавной, что Люси невольно захихикала, пока Цзяньпин не окинул ее строгим взглядом, отчего девушка засмущалась. Чуньшинь прекрасная девушка, Венин, здесь не нужна мудрость, чтобы понять, что вы будете счастливы вместе. Но Шушу, чуть не разрыдался парень, и вновь принялся быстро стрекотать, горячо на что-то жаловаться, иногда в его речи проскакивали и английские слова, или похожие на них, вроде «горяча», «тяжело» и «много». «Что если, Венин?» Тяжело вздохнув, ответил дядюшка. «Ты так с каждой будешь бояться того, что позже встретишь еще более любимую. Если любишь Чуньшинь, то вы оба будете счастливы. Она прекрасна, добра и чутка. А ты добрый и честный парень, который позаботится о ней. Ничего не бойся и действуй». Сказав это, Цзянпинь достал из-под прилавка прекрасное ожерелье и сложил его в небольшую коробочку. После этого он вручил коробочку в дрожащие руки парня. «Ей не нужны твои подарки и богатства, главное твое доброе сердце, Венин. Но, потому она заслуживает хорошего знака внимания, правда?» «Спасибо, мастер!» — крикнул парень, принялся кланяться, благодаря дядюшку на китайском, и полубезумный от радости и тревоги, побежал прочь. «Удачи вам!» — выкрикнула ему вдогонку Люси, после чего прижалась к плечу Рейнджера. «Свадьба, это так мило, правда? Я бы тоже очень хотела. Ну, в смысле, это не обязательно, я просто к слову». Растерянно проговорила Люси себе под нос, понимая, что ее Рейнджер может, ничего такого и не планировал. Но Билл обнял девушку, поцеловав куда-то в волосы, и что-то прошептал, так тихо, что она и сама не услышала, но была уверена, что если это было и не согласие, то что-то в этом роде. «Свадьба и настоящая семья – такая редкость в наше время», – весело улыбаясь, – сказал Цзяньпин. «Суровое время, и за светлое будущее приходится бороться. Но я рад каждому моменту счастья в мире. У вас есть кофе?» – спросил скорее ради шутки Генрих, когда дядюшка мечтательно умолк, но внезапно Цзяньпин ответил утвердительно. «Кофе? Тот самый, настоящий кофе?» «Ну, да», – пожав плечами ответил дядюшка, – словно для него самого в этом факте не было ничего необычного. «Да, это редкий товар, но вот, понюхайте». Старик извлек белую банку с полки, открыл крышку и поднес к лицу Генриха, которого мгновенно поразил аромат. «Чувствуете?» – спросил, улыбаясь, старичок. «Еще даже есть запах. Вы, европейцы, такие забавные люди», – добавил он весело, но потом сразу поправился. «Не подумайте, что это оскорбление, прошу вас, люди одинаковые. И все же мы немного разные. Даже не знаю, можем ли мы действительно жить вместе, но надеюсь, что вещи нас объединяющие, окажутся важнее всего остального». Это были мудрые слова, которые прозвучали очень мудро, пожалуй, даже слишком мудро для некоторых из товарищей Билла. На вопрос о стоимости, дядюшка назвал такую цену, что Лесси даже охнула от удивления. «Вы же говорили о кофе так, словно в нем нет ничего особенного». Тут же вспылила она. «Да, милая девушка», – добродушно улыбался в ответ Цзяньпинь, пытаясь умело сгладить гнев покупателя. «Но вы должны понять, что это все же редкий товар. Он не валяется под ногами, и ничего подобного вы не отыщите в окрестных домах. Старатели могу принести подобное из самых глубин метрополиса, рискуя не только здоровьем, но и жизнями. А некоторые из них так и не возвращаются. К тому же, кофе не обладает вредными эффектами, как алкоголь или лекарства. Да, но оно и не вставляет, так как следует», весело хихикая, заметил Шарк, и на эту шутку улыбнулся даже Хартсон. «Может и так», продолжил старичок, «но, я надеюсь, что вы поймете, что высокий риск для жизни стоит хорошей оплаты». «Мы возьмем», заявил Генрих. «Нет, мы не будем брать», перебила Лесси. «В часть моей доли», спорил Генрих. «Проклятие, пусть это будет хоть вся моя доля, мне больше ничего не нужно, а твоя еда, а медикаменты, а боеприпасы, на твой мини-склад пушек. Кофе в пути и вправду может оказаться полезно», неуверенно добавил Хартсон. Лесси еще хотела что-то сказать, но потом фыркнула, устало выдохнула и помахала перед собой руками, сопровождая это действо рыком недовольства. Устав от своих спутников, ей даже надоело спорить с ними, и она умолкла на время. «О, вы не пожалеете, уверяю вас», — весело говорил Цзяньпин, доставая с полок сразу несколько плотно закрытых банок. «Вам бы только толкать нам всякое дерьмо, чтобы заработать на этих европейских сосунках», — несдержанно выпалила блондинка. Настало неловкое молчание, и даже сама Лесси немного смутилась, чувствуя, что болтнула лишнего, но просить прощения, конечно же, не собиралась. «Простите ее», — Попытался сгладить ситуацию Биллу. Лесси обидно за нашу несдержанность, а она наш голос разума. Старик Цзяньпин улыбнулся в ответ, и, казалось, совсем не обиделся. «Все хорошо», — мирно сказал он. «К тому же, ваша милая блондинка во многом права». «Ну, конечно, я права», — проворчала очень тихо Лесси. «А потом, все кончается тем, что мы питаемся подножным дерьмом и изнываем от жажды, либо лазим в руинах, надеясь отыскать несколько пулек среди старой грязи». Ситуацию немного сгладила Люси, удивленно спросившая, почему дядюшка называет их европейцами. Цзяньпин провел с девушкой чуть ли не целый урок, показывая на глобусе Европу, Китай, США и многое другое, рассказывая о прошлом. По правде говоря, урок этот был весьма поучительным не только для Люси, но и для всех остальных, в том числе и Хартсона. Дядюшка знал многое из истории, его рассказами путники искренне увлеклись, заварив первые порции кофе прямо в магазинчике Цзяньпиня. Старик рассказывал им о истории Китая, о том, как основали США, как формировалось европейское содружество, о коммунизме и социализме, о предвоенном времени и даже о самой войне. «Вам не грустно?» – спросила Люси. «Жить тут, а не на своей родине, а современные китайцы тоже комми?» – спросил Хартсон, дымя трубкой. «Странно, происходить из одних земель и жить в других», – ответил дядюшка. «Мы не забываем свои традиции, китайская нация была великой, наши традиции и культура существовали задолго до коммунизма, а насчет войны, я могу только сожалеть, не думаю, что в ней кто-то победил, я думаю, мы все проиграли». Какое-то время старик и путники молчали, предаваясь грустным размышлениям о судьбах своего мира. Потом Цзяньпин продолжил: «Наша родина, вероятно всего, лежит в руинах, как и ваша, а теперь для нас, живущих в это время здесь, и есть родина. Не судите строго наши умения и познания в травах, мы лишь предложили то, что было востребовано местными людьми. Кроме того, наши лекари оказывают умелую помощь. Не думаю, что без нашего народа это место бы сохранилось. Наше прибытие смогло уравновесить баланс сил, иначе все эти банды уже просто бы перебили друг друга. А если даже нет, то город был бы еще более жестоким и опасным. Между нашими народами сложилось полезное сотрудничество, от которого выигрывают все стороны. И я надеюсь, мы сумеем оценить это и сохранить в будущем». Когда закипел чайник, старик приготовил путникам ароматные напитки из сушеных трав. Разговоры с дядюшкой Цзяньпином обретали все более откровенный характер. Он тщательно опрашивал путников, но те старались отвечать сдержанно. Но и сам старичок любил рассказывать истории, особенно из истории Китая, о каких-то совсем уж древних временах. Среди этих разговоров Генрих более в шутку спросил, не знает ли дядюшка что-то о местном маньяке. Хитрый старик тут же схватился за ниточку и почти прижал путников к стене, заставив говорить об их поисках. Отказать в ответе было как-то некрасиво, и Биллу пришлось рассказать, что они ищут пропавшую в городе девочку. Билл скрыл почти все детали, старался подать все нейтрально, но в какой-то момент ему показалось, что из сказанного дядюшка понял куда больше, чем путники говорили. Старик задумался, затянул длинную паузу, после чего сказал: «К сожалению, мне ни о чем таком не известно, я могу вас заверить, и среди наших людей никто ничего не упоминал. Но если я вдруг хоть что-то узнаю, то могу послать вам весточку, где бы вы там ни остановились. Удалось ли вам узнать что-то полезное?» Билл не спешил отвечать, немного юлил, но, по правде говоря, особо хвастаться было нечем. Но старик словно уловил его маневры. Он вдруг снова задумался, и на время его веселость сменилась глубокой серьезностью, в чем-то даже пугающей. Потом он снова улыбнулся, вновь обернувшись в добродушного старичка. «Не мне вам советовать, путники», — сказал он. «Но если бы я искал ребенка в Дримленде, то начал бы с аркатов-томатов. Все дети города бывают там, и у всех там есть друзья». В ответ Билл кивнул головой, и на время всякое общение прекратилось. Всеобщую тишину нарушила Люси, наконец-то она сумела выбрать свой подарок. Это была безделушка, что-то вроде крупной брошки, сделанная в виде странного существа с красной, чешуйчатой кожей. Люси не знала, мутант это, или что-то выдуманное, но она ей очень понравилась и умелой работой, и просто самой зверушкой. «Я бы хотела взять это», — весело сказала Люси, передавая брошку в руки Цзяньпиня. Внезапно старик удивился и даже немного растерялся, но тут же вновь улыбнулся и, испытывая неловкость, сказал: «Откуда это здесь взялось? Простите, милая моя, но, Пожалуй, мое обещание не распространяется на эту вещь. Немного растерянный, он поглядывал то на брошь, то на Люси, которая успела тут же огорчиться. Хотя, ах, даже не знаю. Но, если подумать, случайности не случайны, верно? Пусть будет так, мое милое дитя. Сказав это, Цзяньпин передал брошку в руки Люси и нежно их сжал. Дядюшка задумчиво улыбался, но путники так и не поняли, что именно он имел в виду. Старичок провожал своих гостей и прямо расстилался в благодарностях, как самый приветливый хозяин, принимающий самых почетных гостей, на которых к тому же очень хорошо заработал. Маленькая торговая сделка заняла куда больше времени, чем они планировали в начале. Лесси не прекращала ворчать на Генриха за то, что тот потратил целую кучу серебра на какую-то херню. А Хартсон внезапно выступил в его защиту, заявив, что часть стоимости они могу вычесть из его доли. Путники продолжали спорить, стоит ли идти к Джонни Псионику. Шарк и Лесси заявляли, что их только поднимут на смех. Гортун и Люси продолжали стоять на своем, каждый, правда, по своей причине. Пока остальные спорили, разум Билла терзали слова старика, и ему все больше казалось, что его советы есть правильное решение. Но, в конце концов, Рейнджер не смог устоять под ласковыми просьбами своей любимой, и путники решили перекусить, и пусть ради шутки, но навестить местного провидца. Еда китайцев не только необычно пахла, она была необычна и на вкус. Дело было в специях, травах, которые они выращивали в своих подземных теплицах. Пряная кукуруза, пряные, запеченные мутафрукты, какое-то странное мясо, которое, казалось, происходило из царства насекомых, но вкусно сваренное с мутафруктами и разного рода травяной растительностью. И, конечно же, лапша с несколькими видами жидкого соуса, порция которой была настолько сытной, что все остальное можно было и не есть. В китайской харчевне их к тому же бесплатно угостили высокоградусной выпивкой, настоянной на травах, но путники так и не поняли, за какие заслуги. Хозяева харчевни и их персонал были одеты странно, в яркие и необычные одежды, но были очень приветливы и гостеприимны. Объевшихся, с трудом идущих, у входа в харчевню путников встретила банда местных ребят, которых называли ксены. Но никаких угроз не было, их просто спросили, понравилось ли им, а несколько парней попросили автографы у Генриха, которого почему-то называли Шинли. Насмотревшись на диковинки китайского района, путники отправились в обитель провидца Дримленда. Эта особая встреча ожидала их вместе стыка внешнего и внутреннего городов. Провидец обитал в сколоченной из досок маленькой хижине среди разрушающихся жилых домов, где попахивало нечистотами. На пороге его домика стоял фонарный столб, вокруг которого было обмотано множество разного рода и цвета тряпок, трепещущих на ветру словно флаги. Одетый практически в обмотки, провидец сидел у входа в свою хижину и развлекал себя, играя с доской пэтбола. Периодически он прекращал стучать доской по мячику и мгновенно, глубоко о чем-то задумывался, практически выпадая из реальности. «Ага, да», – задумчиво проговорил он, находясь где-то за гранью реальности, но тут же вернулся в нее и вновь застучал по мячику. У Джонни были длинные, черные волосы, худое, вытянутое лицо, щетина, круги вокруг глаз, и сам он выглядел неопрятно. Его лицо казалось очень грустным, и даже не от того, как он живет, но словно провидца наполняла какая-то особенная, всемирная грусть и меланхолия, призывающая задуматься о мире и вещах в нем. Но в темных глазах парня, казалось, горело пламя и бодрость, обычно не свойственные людям, скатившимся до его уровня жизни. В принципе, большая часть обитателей внешнего города выглядела так же, но странности Джонни были налицо, и тут же выдавали в нем своего рода безумца. Постучав немного доской по мячику, он пристально осмотрел грозную толпу приближающихся к нему путников, но вовсе не встревожился. «Ага», — проговорил он им, — «да, это Джонни, Джонни Псионик, как мы его называем», — проговорил Стинки, не без какого-то трепета в своих интонациях. «Да», — добавил провидец, и вновь постучал по мячику. «Джонни, эти люди — странники», — представил своих товарищей карлик. «Это хорошие люди, которые могут беспокоиться не только о самих себе». Генрих не сумел сдержать смех, когда Джонни в очередной раз застучал по мячику. Шарк засмеялся после него, улыбалась и Люси, но пока еще не успела сделать окончательные выводы, а потому вела себя более сдержанно. «Да», — продолжил Джонни, — «знаю, знаю, у них к тебе вопрос, Джонни. продолжил Стинки. «Они кое-кого ищут, и им нужна помощь твоего дара. Он вообще может разговаривать?» С интересом осматривая провидца, спросил Хартсон. «Конечно может», – неожиданно выпалил Джонни и фыркнул. «Я что, похож на безумца?» «Ну, вообще-то да», – неуверенно ответила за остальных Лесси, пока Генрих вновь смеялся. «Возможно, возможно», – недовольно проворчал Джонни. «Это все вина вора. Кто-то украл мою шапочку. Шапочку из фольги. Знаете, как непросто найти фольгу. Без нее мои мозговые волны опасны. Мне приходится сдерживать, подавлять себя. Видите?» Чуть ли не выкрикнул он, вытянув вперед доску пэтбола, и мячик повис на резинке. Какое-то время все путники молча смотрели то на шарик, то на доску, то на самого провидца, но ничего такого не увидели. «Нет», — рискнула высказаться Люси. «Нет», — с досадой выкрикнул Джонни. «В этом то и дело. Понимаете, дельфины больше не хотят шептать мне тайны, скрытые в глубинах моего глубокого разума». От смеха Генрих чуть не упал на землю, они смеялись вместе с Шарком и поддерживали друг друга, и их веселье проникало и на лица их товарищей. «Вы действительно можете видеть вещи?» – неуверенно спросил Билл, ощущая вину за смех товарищей, и потому желал поскорее покончить с этим. «Вокруг него есть духи, но странные», – тихонько прошептал Гартун. «Конечно могу», – спокойно ответил Джонни, смотря в ответ на Рейнджера абсолютно трезвым и осознанным взглядом. «Иначе меня бы не называли псиоником, верно?» «Да уж точно», – сквозь смех и слезы выкрикнул Генрих, держась за живот. «А в чем именно ваш дар?» – спросила Люси. «Во многом, милая моя, у меня много способностей в чувствовании и в том, что обычно называют сверхспособностями. Сами по себе они редко проявляются и обычно нуждаются в топливе. Многие не знают, но этот мир не настоящий, точнее, нереальный. Этот мир – алгоритм. Это, ну типа, когда гнется не мой столб, но я сам. Сечете? Я часто сражаюсь с разного рода враждебными силами. Когда ты понимаешь, что мир нереален, то можешь делать вещи. Если я съем ментаты, то могу видеть времена и мудрости бытия. Если нюхнуть Каина, я могу делать так, что все замедляется, и пули такие словно плывут по воздуху. А если вколоть мед Ха, то я становлюсь такой неуязвимой, сколько бы меня ни били. А если психа, то у меня открывается пирокинез, и я могу спалить своего врага взглядом. Вот это круто, правда, с задором рассказывал Джонни, словно сам охреневал от собственной крутизны. А еле все вместе использовать, хихикая, спросил Шарк. Тогда все серьезно, я обретаю свободу и становлюсь избранным. Я могу голыми руками избивать целые отряды противника, а они при этом не могут попасть в меня даже одной пулей. Я всех метко расстреливаю из пистолета, и мне ничего не могут сделать в ответ из автоматов. Я могу быть кем угодно, но всегда очень крутым. Вот так вот я крут, и пусть только попробуют тронуть мою собаку. Высказавшись, Джонни вновь застучал по мячику и задумался, пока Рейнджер, задав вопрос, не вернул его в реальность. «Не знаю, может это глупо, но мы ищем девочку, она пропала. Может, вы бы как-то могли подсказать нам, где ее искать? Мы можем попробовать», серьезно кивая головой, ответил Джонни. «Но нужно топливо, ментаты. Лучше, конечно, все сразу, чтобы я стал избранным, но можно и просто ментаты». В запасах Лесси завалялась полупаковки этого препарата, хотя она и сама уже не помнила, где его раздобыла. Но, несмотря на это, блондинке было жалко отдавать медикаменты на такую херню, что, по ее мнению, было равносильно тому, что она их выбросит в ближайшую выгребную яму. Но уже всем было интересно просто посмотреть на то, что будет, потому совместными усилиями им удалось уговорить Лесси. Джонни накинулся на таблетки, словно голодающий на лепешку кукурузного хлеба, быстро разжевывал их, и с выражением блаженства на лице, глотал. Через минуту Джонни впал в транс, выронил свою игрушку и, качаясь в стороны, заговорил. «Спрашивай, мы», – неуверенно начал Билл, ощущая себя идиотом от всего происходящего. «Ищем девочку. Она местная, не бедствует. Ушла гулять и не вернулась домой. Нам нужна зацепка. Хоть что-то, вижу», – произнес таинственно Джонни, качаясь в разные стороны. «Вижу разум неконтролируемых и контролируемых изменений. Ему бы все изменить, но закостенелая не хочет меняться. Свобода. Нельзя идти против свободы». Генрих вновь рассмеялся, путники шептались, подшучивая над Джонни. «А», — продолжил неуверенно Билл, — «а что насчет девочки? Вижу, продолжил провидец, вижу гнев среди волн океана. Гнев и черные птицы летят из своего гнезда среди вод, но они не живые. Им все чужое, все враждебно тут, и они никого не пожалеют, чтобы все было по-ихнему. Генрих уже даже устал смеяться, и уселся на стул из покрышек, закурил, пока Джон не продолжал пророчествовать. Остальные хихикали и шептались, но также продолжали наблюдать это шоу. Джон не, а девочка, девочка, которую мы ищем, вижу, вижу место, что омывает другая вода. Тут было сердце флага, сердце решений, приведших к нашим дням, что самое главное в пустоши. Но сможет ли откровение подарить фонтан жизни? Хотя слова Джон не звучали сильно, подкрепленные мистическим тоном его голоса, некоторые уже начали уставать. Билл сдался, но инициативу подхватили другие. «Это все хорошо, приятель», — сказал весело Шарк. «А про девчонку там чего-то видать? Вижу. Вижу укрощенную реку и разные силы. Но силы ни черта не могут сделать сами. Все лижут зад одному, словно он какой-то избранный. Есть только один избранный», — злобно проговорил Джонни, словно спорил со своим собственным видением. «Джонни», — решила попробовать Люси. «Мы ищем девочку, а не избранных. Ее зовут Джессамина. Ты видишь ее?» Рискнула Люси назвать ее имя, надеясь, что провидцу удастся почувствовать хоть что-то. «Вижу, вижу далеко, город. Не, бред какой-то». Внезапно, не открывая глаз, но ясным голосом проговорил Джонни, словно укорял свое собственное видение. «Какие нахер искусственные люди? Такое не привидится даже в самом наркоманском угаре. Хватит, нам уже пора идти», — сказал Хартсон, и часть путников последовала за ним. «Обман», — продолжал нервно пророчествовать Джонни. «Обман на севере». «Спасибо, Джонни», — ответил Билл, — «но нам действительно пора». Повернув голову на голос рейнджера, Джонни успокоился и неспешно открыл глаза. Он с грустью осмотрел путников и сказал: «Берегите себя, над вами нависла угроза. Берегите себя». «Ты что-то видел?» — спросила с интересом Люси. «Что-то видел», — ответил Джонни и застучал опять по мячику. «Вас видел, разных и по-разному. Тебя видел», — сказал он, улыбаясь Люси. «Видел тебя двое. А девочку?» — спросил Билл, и Джонни очень серьезно посмотрел на него в ответ. «Не видел. Но ты и так знаешь, где искать», — сказал он таинственно, после чего с усилием встал на ноги и направился к своей хибаре. «Простите, устал. Нужно очень отдохнуть». И больше Джонни не сказал им и слова, но, плюхнувшись на матрас из тряпок и другого мусора, лег на бок к ним спиной и заснул. Провидец или нет, Джонни оставил у каждого из путников свое личное впечатление. После всех путешествий по достопримечательностям Дримленда путники вернулись в гостиницу, желая отдохнуть. На улице становилось все шумнее, с закатом солнца город вновь начинал просыпаться и приходил в движение. Это был день больших гладиаторских соревнований. В бессмысленное существование большинства жителей Дримленда это привносило какой-то смысл и какую-то событийность. Сумевшие раздобыть деньги или заработавшие выпивку и химию напрямую, люди начинали украшать свою бессмысленность, окрашивали ее серость в яркие цвета. Было слышно, как они обсуждают предстоящие драки, кулачные, с оружием, с мутантами, бойцов и их качество, кто кого сможет одолеть, а кто будет сосать у другого. Спутники Билла также принялись обсуждать возможность поглазеть на битвы гладиаторов, но некоторым хотелось просто отдохнуть в гостинице. Но делать выбор не пришлось. Верный данному слову и чувству товарищества, прибежал Стинки, спеша рассказать раздобытую им информацию. Под предлогом нюхнуть вместе Каина, карлик смог выведать у служанки Ричарда «просто сделай это» о разговорах, которые она подслушала среди его стражников. Большая часть охраны Ричарда, как и предположительно сам богатей, собираются смотреть гладиаторские игры, а значит, его дом будет практически пустой.